Глава 36. В Челси все оставалось по-прежнему. На место одной группы выпускников приходила другая, с такими же спортивными машинами и в такой же дорогой одежде. Они не конфликтовали со мной, просто оставили одного и игнорировали. У них хватало забот со своими девчонками. Ни в школе, ни за ее пределами они не общались с бедными. Примерно через неделю после моего возвращения в школу за ужином я обратился к отцу. «Знаешь, ты даешь мне 50 центов на неделю. Это маловато для такой школы. Не можешь давать доллар?» «Доллар?» «Да». Генри-старший насадил на вилку ломтик маринованной свеклы, сопроводил его в рот и принялся жевать. Проглотив, он посмотрел на меня из-под своих кучерявых бровей. «Если я буду давать тебе доллар в неделю, это получится 52 доллара в год. То есть целую неделю в году я должен буду работать только на твои карманные деньги». Я молчал и думал: «Господи, если так рассуждать от и до, все строго по пунктам, тогда просто ничего не купить. Ни хлеба, ни дыни, ни газет, ни пудры, ни молока, ни пенки для бритья». Мне нечего было ему сказать. Я ненавидел его и не хотел ничего клянчить. Эти богатые сосунки любили лихачить на своих автомобилях. Тормоза стонали, когда они припарковывались. Колеса буксовали и шины дымились, когда они трогались с места. Вокруг их автомобилей, сверкающих на солнце, собирались девчонки. Занятия были для них шуткой. Ведь все они пойдут дальше в колледжи. Занятия были для них будничным развлечением, ведь все они имели хорошие отметки. Вы редко могли видеть их с книгами, зато частенько наблюдали, как дымятся шины на их автомобилях, как визжат и смеются девчонки на задних сиденьях, когда они перелетают через бордюры, выезжая на дорогу со школьной стоянки. Я наблюдал за ними, позвякивая своими 5-10 центами в кармане. Я и понятия не имел, как управлять автомобилем. Тем временем меня продолжали осаждать бедняки, неудачники и откровенные идиоты. У меня было любимое место под футбольной трибуной, где я обедал. В своей коричневой сумке я всегда носил 2 бутерброда с копченой колбасой. Ущербные подступали к моему укрытию. «Эй, Хэнк, можно я пообедаю с тобой?» «Пошел ты нахуй. Дважды я не повторяю». И так уже было достаточно личностей такого сорта, которые прилепились ко мне. Собственно, я не очень беспокоился насчет этой компании. Плешивый Джимми, Хэтчер и тщедушный долговязый еврейский мальчик Эйб Мортенсон. Этот Мортенсон числился круглым отличником, но не было в школе большего идиота, чем он. С ним было что-то совсем не так. Во рту у него постоянно скапливалась слюна, и вместо того, чтобы сплевывать ее на землю, он харкал себе в руку. Не знаю, зачем он это делал. Я его не спрашивал. Я не любил задавать вопросы, просто наблюдал со стороны и чувствовал отвращение. Однажды я побывал у него дома и понял, как он стал отличником. Просто мать заставляла его зубрить подряд все школьные учебники, страницу за страницей, книгу за книгой. «Он должен сдать все экзамены», — сказала она мне. Ей на ум не приходило, что, возможно, во всех этих книгах нет никакого толка. Или это не имело для нее принципиального значения. Не знаю, я не интересовался. Повторялась та же история, что и в начальной школе. Вокруг меня собирались слабаки вместо сильных, уроды вместо красивых, неудачники вместо победителей. Похоже, мне предстояло путешествовать в их компании всю жизнь. Но такая перспектива тревожила меня не столь сильно, как тот факт, что эти бесцветные идиоты считали меня неотразимым. Я был подобен куче говна, которую выбирают мухи, в противовес цветку, на долю которого выпадает предпочтение пчел и бабочек. Я хотел жить один. В одиночестве я чувствовал себя лучше, чище, но мне не хватало умения, чтобы от них избавиться. Вполне возможно, что они владели мной как хозяева. Этакие отцы, только в другой форме. В любом случае, было трудно мириться с их присутствием, пока я поедал свои сэндвичи.